конечно, я никому ни слова. Но мне-то вы зачем сказали? Не хотели ведь. И сами потом будете жалеть. Может, даже возненавидите меня. Прошу вас, не надо. Вы сказали мне потому, что вы не в себе. Просто не могли удержаться. А рано или поздно вы ей скажете. Никогда. Не стоит все усложнять. А насчет того, что ей противно будет, вряд ли. Скорее, она просто рассмеется. Рассмеется? Молодые не принимают всерьез стариковские чувства нашего брата. Она будет даже тронута, но решит, что это смешное умопомешательство. Ее это развлечет, заинтригует. Для нее это будет событие. «Убирайтесь вы», — сказал я. «Убирайтесь!» «Вы сердитесь на меня? Я ж не виноват, что вы мне сказали». «Убирайтесь, Брэд! А как же все-таки насчет Присциллы? Поступайте, как сочтете нужным. Оставляю все на ваше усмотрение». «Вы не собираетесь ее проведать?» «Да-да, потом. Сердечный ей привет». Фрэнсис подошел к двери. Я сидел и тер глаза. Смешное медвежье лицо Фрэнсиса все сморщилось от тревоги и огорчения. И вдруг он напомнил мне свою сестру, когда она с такой нелепой нежностью смотрела на меня в синей тьме нашей старой гостиной. «Брэд, почему бы вам не ухватиться за Присциллу?» «Не понимаю». «Ухватитесь за нее, как за спасательный круг. Пусть это заполнит вашу жизнь. Думайте только о том, чтобы ей помочь. Правда, займитесь этим всерьез. А остальное выкиньте из головы». «Ничего вы не понимаете». «Ну хорошо, тогда попробуйте уговорить, что тут особенного». «О чем это вы?» «Почему бы вам не завести роман с Джулиан Баффин? Ей это нисколько не повредит». «Вы негодяй! О, Господи! Как я мог сказать вам? Именно вам! Я с ума сошел!» «Ну хорошо, молчу. Ладно, ладно, ухожу». Когда он ушел, я как безумный заметался по квартире. Зачем, ах, зачем я нарушил молчание? Я расстался со своим единственным сокровищем, отдал его дураку. Я не боялся, что Фрэнсис меня предаст. Но к моим страданиям добавились новые, куда страшнее. В шахматной партии с черным принцем я, возможно, сделал неверный и роковой ход. Через некоторое время я сел и принялся думать о том, что мне сказал Фрэнсис. Разумеется, не обо всем. О Присцилле я вовсе не думал. Мой дорогой Брэдли, я попал в ужаснейший переплет и чувствую, что должен вам все открыть. Возможно, это вас не так уж и удивит. Я безумно влюблен в Кристиан. Представляю себе, с какой убийственной иронией отнесетесь вы к этому сообщению. Влюбились? В вашем-то возрасте? Ну, знаете, мне известно, как вы презираете всякую романтику. Это предмет наших давних споров. Позвольте заверить вас, то, что я чувствую, не имеет никакого отношения к розовым грезам или к сантиментам. Никогда в жизни я еще не был в таком мраке и никогда еще не чувствовал себя таким реалистом. Боюсь, Брэдли, что это серьезно. Ураган, в существовании которого, я думаю, вы просто не верите, сбил меня с ног. Как мне убедить вас, что я нахожусь в крайности? Последнее время я несколько раз хотел встретиться с вами. Попытался объяснить, убедить вас, но, возможно, в письме это мне лучше удастся. Во всяком случае, пункт первый. Я действительно влюблен.